Раз как-то вечером сидел солдат в своей каморке, совсем уже стемнело, а у него не было денег даже на свечку, он и вспомнил про маленький огарочек в огниве, которое взял в подземелье, куда спускала его ведьма. Солдат достал огниво и огарок, но стоило ему ударить по кремню, как дверь распахнулась, и перед ним очутилась собака с глазами точно чайной чашки, та самая, которую он видел в подземелье. Что угодно, господин? О, а вот к истории. Огнив-то выходит, прелюбопытная вещица. Выходит, могу получить все, что захочу. Эй, ты, собака, ну-ка, добудь мне деньжонок. Ух ты, ее и след простыл. О, опять тут как тут. А в зубах-то? О, в зубах большущий кошель, набитый медью. А, понятно, понятно, что за чудо у меня это огниво. Ударишь по камню — раз! Является собака, которая сидела на сундуке с медными деньгами. Ударишь два — является та, которая сидела на серебре. А ударишь три — прибежит собака, что сидела на золоте. Ай да огниво! Солдат опять перебрался в хорошие комнаты, стал ходить в щегольском платье, и все его друзья сейчас же снова узнали его и ужасно полюбили. И однажды он подумал: как ты глуп, что нельзя видеть принцессу. Такая красавица, говорят. А что толку? Ведь она век свой сидит в медном замке за высокими стенами с башнями. Неужели мне так и не удастся поглядеть на нее хоть одним глазком? Эх, ну-ка, где мое огниво? Солдат ударил по кремню раз. В тот же миг перед ним стояла собака с глазами, точно чайные чашки. Что угодно, господин? Теперь, правда, уже ночь, но мне до смерти хочется увидать принцессу. Хоть на одну минуточку. Собака сейчас же за дверь, и не успел солдат опомниться, как она явилась с принцессой. Принцесса сидела у собаки на спине и спала. Она была чудо как хороша. Всякий сразу бы увидел, что это настоящая принцесса. Ой, как хороша! Ну, хороша! И солдат не утерпел и поцеловал ее. Кто ты? Я солдат. А я принцесса. Здравия желаю, принцесса. Здравствуй, солдат. Какая ты красивая принцесса. Пойдем погуляем по крышам. Собака отнесла принцессу назад, и за утренним чаем принцесса рассказала королю с королевой: какой я видела сегодня ночью удивительный сон про собаку и солдата. Будто я ехала верхом на собаке, а солдат поцеловал меня. Вот так история, сказала королева. И на следующую ночь к постели принцессы приставили старуху Фрейлину. Она должна была разузнать, был ли то в самом деле сон или что другое. А солдату опять до смерти захотелось увидеть прелестную принцессу. И вот ночью опять явилась собака, схватила принцессу и помчалась с ней во всю прыть. Но старуха Фрейлина надела непромокаемые сапоги и пустилась вдогонку. Она увидела, что собака скрылась с принцессой в одном большом доме. Вот теперь-то уж я знаю, где их найти. Она взяла кусок мела, поставила на воротах дома крест и спокойно отправилась домой спать. Здравствуй, солдат! Здравия желаю, принцесса! Вот и опять я вижу этот сон. Это ведь Всего лишь сон? Может, и сон, но прекрасный сон. Собака, когда понесла принцессу назад, увидела этот крест, тоже взяла кусок мела и наставила крестов на всех воротах в городе. Это было ловко придумано. Теперь фрейлина не могла отыскать нужные ворота, повсюду белели кресты. Рано утром король с королевой, старуха фрейлина и все офицеры пошли посмотреть, куда это ездила принцесса ночью. «Нам сюда! Вот крест на воротах!» «Нет, вот куда, муженек!» «Нам сюда! Вот ворота с крестом!» «Ой, смотрите, здесь крест!» «Вот еще крест! И тут крест! И там крест! Так тут все ворота с крестами!» Тут все поняли, что толку им не добиться. Но королева была женщина умная, умела не только в каретах разъезжать. Взяла она большие золотые ножницы, изрезала на лоскутки целую штуку шелковой материи, сшила крошечный хорошенький мешочек, насыпала в него мелкой гречневой крупы, привязала его на спину принцессе и потом прорезала в мешочке дырочку, чтобы крупа могла сыпаться на дорогу, по которой ездила принцесса. Ночью собака явилась опять, посадила принцессу на спину и понесла к солдату. «А, это ты, солдат?» «Здравия желаю, принцесса». «Это же сон». «Может, и сон, принцесса». «Тогда я ничего не боюсь. Давай танцевать на крыше». «Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, а». Прекрасный сон. Этот танец. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Простите, я наступил на ножку, по-моему. Раз, два, три, раз, два, три. Обратите внимание, какая луна. Какая ты красивая принцесса. О, звезда упала. Можно загадать желание. Раз, два, три, раз, два, три. Та-да-да-дам. Прекрасный сон, по-моему. Раз, два, три, раз, два, три, раз. Солдат так полюбил принцессу, что даже готов был стать принцем, лишь бы ему жениться на ней. Собака не заметила, что крупа сыпалась за нею по всей дороге, от самого дворца до окна солдата, куда она прыгнула с принцессой. Поутру король и королева сразу узнали, куда ездила принцесса, и солдата посадили в тюрьму. Ух! Да чего же там было темно и скучно. Засадили его туда и сказали: «Завтра утром тебя повесят». Невесело было услышать это, а огниво свое он позабыл дома, на постоялом дворе.